Глава 8. Вопреки всеобщим опасениям, немцы, войдя в Париж, ничего не разрушили. В начале лета 1940-го это во многом способствовало распространению идеи о том, что враг, которого описывали как кровожадного зверя, на самом деле обладал довольно сдержанным характером. Начало даже складываться подобие нормальной жизни. К счастью, особняк семьи Сован-де-Рамон не был реквизирован. Тем не менее, возвращение супругов было целесообразным решением, позволявшим избежать нежелательного водворения в их доме оккупационных властей. Однако, оказавшись в Париже, Сюзанна по-прежнему испытывала тревогу. У нее не выходили из головы те ужасающие зверства, что творились по ту сторону Рейна. Презрев всякую человечность, немцы сделали жизнь тысяч евреев невыносимой. Неужели теперь они намерены навязать свои чудовищные законы Франции? Сюзанне хватало здравомыслия, чтобы не доверять этому противнику, каким бы цивилизованным он ни выглядел. Вскоре произошли события, подтвердившие ее опасения. Первым из них стало неожиданное появление потрясенной горничной из особняка Штернов, которая пришла рассказать, что немцы только что завладели домом на авеню Монтень. Ценнейшая мебель, коллекции редких книг и старинных картин были погружены на грузовики и вывезены в неизвестном направлении. За несколько часов дом матери Сюзанны был полностью разорен. От его великолепия осталась лишь оболочка, в которой хозяйничали оккупанты. Сюзанна поспешно отправила телеграмму Маргарите Штерн, уехавшей провести лето на Лазурном берегу, чтобы та ни в коем случае не возвращалась в Париж. В ближайшие дни она собиралась объяснить ей причины этого запрета. Несколько дней спустя, листая газеты, Сюзанна убедилась, что беда никогда не приходит одна. Статья в «Le Matin» повергла ее в шок. В ней говорилось, что ее брат Морис, который вместе с семьей укрылся в Соединенных Штатах после прихода немцев, был лишен гражданства. Вместе с ним в списке было еще 14 имен. Всех этих французов обвиняли в том, что они покинули страну без официального распоряжения. Сюзанна ни на секунду не сомневалась, что это лишь предлог. Францию покинули все, кто мог, а из 15 человек, подвергшихся этому унижению, 9 были евреями, причем 5 из них принадлежали к семье Ротшильд. Далее в статье говорилось, что все имущество упомянутых людей было конфисковано, а средства, полученные в результате его реализации, будут направлены в Фонд национальной помощи. Сюзанна ворвалась в кабинет мужа с газетой в руках. «Вы потеряли всякий стыд! Как вы могли допустить подобный произвол?» — закричала она, тыча скомканным газетным листом прямо под нос своему ошеломленному мужу. «Успокойтесь», — сказал Бертран. Он встал и закрыл дверь, чтобы крики Сюзанны не разносились по всему дому. Вернувшись на свое место, граф Дарамон внимательно изучил статью, на которую указывала пальцем его жена. Дочитав ее, он помолчал, задумчиво поглаживая подбородок большим и указательным пальцами, а затем, прочистив горло, произнес бесстрастным тоном, стараясь не смотреть на жену. «Маршал здесь ни при чем. Речь о мерах, принятых во исполнение закона против тех, кто дезертировал с территории государства, вместо того, чтобы защищать ее». «Что значит ни при чем? Что вы такое говорите? Там же указано его имя!» — в отчаянии воскликнула графиня. «А вы, что вы сделали, чтобы защитить территорию государства?» — добавила она в гневе. «Вы же сами говорили, что ваш брат — приспособленец, и что как только он оказался в положении... «Не смейте говорить о моем брате!» — в ярости перебила его Сюзанна. Ее глаза блестели от слез. «Послушайте, успокойтесь, наконец. Не стоит терять самообладание. Как, по-вашему, я должна успокоиться? Мой брат, которому здесь угрожала опасность, больше не француз. У моей матери, которая сейчас не в Париже, конфисковали имущество, а вы хотите, чтобы я молча смотрела на эту расправу, не задавая вопросов и не требуя разъяснений? Что вы за монстр? Разве вы не видите, что та же участь вскоре постигнет и меня?» Сюзанна разрыдалась, не в силах и дальше сдерживать эмоции. Она больше не питала иллюзий относительно способности маршала защитить французов. Его искупительная фигура спасителя нации оказалась всего лишь иллюзией. Ни он, ни кто-либо другой не мог остановить продвижение нацистской машины. И вне всяких сомнений, беды, обрушившиеся на ее мать и брата, были лишь первыми событиями в длинной череде несчастий. «Вам не стоит волноваться, Сюзан. Я здесь, чтобы защитить вас. Вы же прекрасно знаете, у нас с вами достаточно поддержки. Вас никто не тронет, не сомневайтесь», — решительным тоном сказал Бертран, протягивая жене носовой платок. Сюзанне так отчаянно хотелось надеяться, что она сделала вид, будто поверила словам мужа. У нее не было выбора. На кого еще она могла теперь рассчитывать?